закат отгорел. Но в доме Абарда не стало темнее. Напротив, он зажег еще множество магических искр. Явно не понимаю, что это просто расточительно и глупо. Затем обошел дом в каждой комнате, задвигая плотные бархатные гардины. При этом он слишком старательно не смотрел во мрак, плещущийся снаружи. Я наблюдала за его действиями со странной смесью веселья, удивления и раздражения. Чего он так боится? Неужели на него в самом деле некогда напало одно из созданий богопасынка, после чего Абарт обзавелся столь необычными привычками? Но почти сразу я выкинула все посторонние мысли из головы, занявшись приготовлением обеда, а скорее учитывая позднее время ужина. Правда, в леднике на кухне, где посредством магического заклинания поддерживалась определенная температура, я нашла почти полную кастрюлю какой-то подозрительно студенистой жидкости с вмурованными в нее кусками вареного мяса. По словам Абарда, это был суп, приготовленный накануне чадой. По-моему, женщина, по мере сил и возможностей, приглядывающая за домом, просто решила не утруждать себя и сделала в одной посудине сразу и первое, и второе. Хорошо еще, что не полила сверху ничем сладким, решив таким незамысловатым образом возместить отсутствие десерта. Впрочем, тут же в леднике я обнаружила несколько отличных сочных отбивных, только дожидающихся, когда их положат на раскаленную сковородку. А в погребе, где тоже царил яркий свет, было достаточно овощей для приготовления рагу. Я мысленно поблагодарила мою мать, которая частенько заставляла меня помогать на кухне. Как она любила повторять, каждая особа женского пола должна уметь готовить. Неважно, крестьянка ли она или потомственная аристократка. Любой мужчина оценит по достоинству, если его избранница сумеет вкусно накормить его. То и дело на кухню, привлеченные ароматными запахами, заглядывали то Абальд, то Дирк. Пару раз даже забегала Тиана, которая, если судить по приглушенному рычанию, вырывающемуся из ее пасти, отнеслась к нашему затянувшемуся визиту с явным неодобрением. Но псина помалкивала, да и я была не настроена на разговоры. Слишком о многом мне нужно было подумать наедине, и чистка овощей подошла для этого наилучшим образом. Итак, моя надежда в тепле и сытости дождаться весны провалилась. Понятия не имею, что случилось с Гарольдом, но в его жилище я точно не вернусь. По крайней мере, до тех пор, пока он не излечится от яда. Про Найру и ее пугающее, необъяснимое поведение вообще промолчу. А еще меня очень беспокоили слова Абальда о том, что огненную лихорадку на моего брата кто-то специально наслал. А что, если мой приход в дом некроманта был подстроен? Если кто-то специально проклял Дирка, прекрасно понимая, что в поисках помощи, рано или поздно, но я обязательно постучусь в дверь Гарольда. Но кому и зачем это было нужно, непонятно. Я тщательно перемешала рагу, томящийся в кастрюле на плите, и опять замерла, углубившись в свои безрадостные рассуждения. Вспомнились слова Дирка о том, что Найра назвала имя Кеймана Регаса. Мог ли племянник почти всесильного королевского наместника быть замешанным во всем этом? Наверное, мог. Но я не понимала резоны, по которым наше скромное, даже не существование, выживание заинтересовало бы настолько могущественного человека. Если мы с братом чем-нибудь помешали Кейману, то намного проще и быстрее ему было бы приказать нас убить. И в тот же вечер этот мир покинули бы две души, устремившись на долгожданную встречу с родителями. Я раздосадованно тряхнула волосами, как и обычно. При воспоминании о гибели родителей к моим глазам опасно подступили слезы. Нет, сейчас не время и не место рыдать. Посмотрим, что будет дальше. Пока Абальд вроде не горит желанием выгнать меня и Дирка на мороз. Но вполне может статься, что он потребует от меня ту же плату, что и Гарольд чуть ранее. Печально завершила я. Пойду ли я на это? Я тяжело вздохнула, точно зная, каким будет мой ответ. Увы, но пойду. Можно говорить сколько угодно красивых и правильных слов о том, что смерть лучше бесчестья. Но все они теряют всяческий смысл, когда ты ответственен за жизнь дорогого тебе человека. Не ради себя, но ради Дирка пойду. Я буду биться за каждый кусок хлеба, за каждую минуту, проведенную в тепле и безопасности. Но мой брат переживет эту бесконечно долгую зиму. Я найду способ отправить его подальше от Хельюна, в теплый прибрежный город, где ему не придется бояться смерти от мороза. А что будет со мной потом? Уже не имеет никакого значения. Я ведь не вылила тот ядовитый отвар, который якобы приняли мои родители. Он дожидается своего часа, охраняемый верной Артой. Я знаю, что стоит мне только кликнуть ее, и она материализуется. Даже в доме Абальда, обойдя все его защиты. Она наверняка погибнет после этого. Хотя, нет, наверное. Храны ведь не существуют, поэтому они не могут умереть. Но свою задачу Арта выполнит. Потому что нет большей силы, чем сила обреченного, призывающего свою погибель. «Мясо сейчас подгорит!» Глухо заворчала Тиана, незаметно появившись в дальнем углу кухни. Я очнулась и с приглушенным восклицанием принялась спасать положение. С усилием отодвинула тяжелую чугунную сковороду на край плиты, перевернула отбивные. «Пожалуй, готово. Осталось только разложить все по тарелкам и подать». Правда, при этой мысли я ощутимо напряглась. Ой, а куда, собственно, подавать еду? Пока ни в одной комнате я не видела стола, который мог бы сыграть роль обеденного. Правда, есть письменный на втором этаже. Но почему-то мне кажется, что Абальд вряд ли позволит расставить тарелки на дорогом зеленом сукне. Это чревато жирными пятнами, которые придется сводить магией. «Ты мне не нравишься!» Вдруг выпалила на одном дыхании Тиана и зло оскалилась. «Ни ты, ни твой братец! От вас веет смертью!» «Но в последнее время я и Дирк часто были на пороге смерти!» Неловко пошутила я, желая немного разрядить ситуацию. «Нет, тут другое!» Тиана недоверчиво покачала мордой и вдруг отчаянно зачесалась задней лапой, протяжно провыв. «Вы принесете в этот дом смерть. Я чую это. Трагедия случится совсем скоро». А вот теперь мне стало действительно не по себе. И не потому, что я поверила предсказанию призрачной собаки. Насколько я знала, охраны не обладают способностью видеть будущее. Скорее всего, Тиана просто желала досадить мне. А Бальд предупреждал, что нраву этой собаченцы и тот еще. Но я испугалась другого. Если Абальд услышит мрачное пророчество от своего храна, то вполне может выгнать нас с Дирком, несмотря на ночь и мороз. Насколько я поняла, приютивший нас на время целитель очень-очень пугливый человек. Наверняка у него есть на то особые причины, но факт есть факт. «Типун тебя на язык!» Вдруг ответил Тиане сам Абальд, в очередной раз появившись в дверном проеме. Повел носом и умоляюще посмотрел на меня, жалобно протянув: «Хеда, но хоть на этот раз все готово? Мы там с Дирком уже голодной слюной захлебываемся». «Да, готово», — с улыбкой заверила его я. «Как раз собиралась позвать тебя и спросить, где можно накрыть на стол?» «Где накрыть?» Абальд нахмурился. Должно быть, такой простой вопрос тоже поставил его в тупик. Целитель смиренно потупился и негромко признался: «Видишь ли, обычно я трапезничаю прямо на кухне, но боюсь втроем. Мы тут не поместимся». Вместо ответа я обвела взглядом достаточно тесное помещение и кивнула в знак согласия. «О да! Эда, кто-нибудь из нас рискует, в любой момент, неловко повернувшись, ошпариться об раскаленную плиту. Боюсь, этим несчастным как раз окажется мой брат, на которого в последнее время обрушилось просто ужасающее количество бед. Да и жар тут стоит такой, что я вся взмокла, пока готовила». «Если честно, я бы предпочла расположиться где-нибудь еще», — призналась я. и прежде я бы не отказалась умыться». И с намеком провела рукой по лбу, убирая назад слипшиеся от пота волосы. А Бальт удивленно уставился на меня, но почти сразу в его глазах загорелся понимающий огонек. Целитель охнул и усиленно закивал. «Да-да, я все устрою», — заверил меня он. Как оказалось, ванная располагалась на втором этаже, в крохотном закутке около так называемого кабинета целителя. Здесь было так мало места, что даже один человек мог развернуться с определенным трудом. Зато я заметила огненное заклинание, наверняка безумно дорогое, которое поддерживало в огромном баке для воды определенную температуру. Стоит ли упоминать, что у ванны, как и у кресел в гостиной, тоже не было ножек, и она стояла прямо на полу. Я долго и с нескрываемым удовольствием плескала себе в лицо теплую воду. Затем завернула кран и посмотрела на себя в зеркало. Зачем-то подмигнула своему отражению. Понимаю, что в моем нынешнем положении было мало веселого. Но почему-то мне хотелось верить, что жизнь налаживается. По крайней мере, эту ночь мне не придется провести в объятиях Гарольда и терпеть его ласки. А Абальд пока не выказал явных намерений выставить меня и Дирка прочь. Хотелось бы верить, что он окажется более благородным и милосердным человеком, чем его друг. Когда я вышла из ванной в огромную комнату, залитую светом, то невольно посмотрела на рабочий стол целителя, который стоял около самого окна. Сейчас гардины были плотно задвинуты, поэтому я понятия не имела, что творится снаружи. Но почему-то мне вдруг стало не по себе. Я увидела, как плотная тяжелая ткань едва заметно колышется, словно от дуновения ветерка. Правда, при этом я не чувствовала ни малейшего сквозняка, и от этого создавалось полное впечатление, будто за занавесками кто-то прячется. «Бррр, жуть какая!» Искренне посетовала я. «Должно быть безумие, чрезвычайно заразительная вещь». После чего очень быстро отправилась к лестнице, то и дело кидая через плечо подозрительный взгляд назад, не крадется ли кто за мной. А по ступенькам так вообще почти слетела, едва не переломав от спешки каблуки. Как оказалось, Абальд, не мудрствуя лукаво, устроил настоящее пиршество в гостиной. Он расставил тарелки прямо на полу и сейчас о чем-то мило разговаривал с Дирком. Оба, и целитель, и мой брат, лежали на животах и оживленно болтали в воздухе ногами. Стоит ли говорить, что ковер перед каждым из них уже был безнадежно испачкан пятнами от подливы и томатного соуса? «Что вы делаете?» — ужаснулась я. «Едим!» — безмятежно отозвался Абальд и кивком указал на наполненную доверху тарелку, стоящую чуть поодаль. «Не бойся, мы тебя оставили. Присоединяйся!» И самым наглым образом вытер прямо о ковер жирные пальцы, Меня аж передернуло от такой картины. Это же... Я замялась, не в силах подобрать достойного определения его поступку. Назвать это омерзительным, обидеться еще. Но я была не в силах представить подобную сцену в каком-либо приличном обществе. О, не волнуйся, я потом все почищу. Заверил меня Аббарет, без лишних слов поняв, почему я вся скривилась. «Видишь ли, ни салфеток, ни скатерти не нашел. Пришлось расположиться по-домашнему, так сказать». И опять прихлебнул прямо из горлышка бутылки, откупоренной немного ранее. Перехватил мой взгляд и виновато добавил. «И... чистых бокалов больше нет». К слову, около Дирка тоже стояла начатая бутылка. Я зло вскинулась, решив было, что несносный целитель и ему открыл вина. Но тут же разжала кулаки. Нет, судя по цвету напитка, все тот же лимонад. Ну, хоть на это ума хватило. Естественно, присаживаться на ковер к столь славной компании я не стала. Вместо этого взяла тарелку и примостилась в кресле, хотя это было очень неудобно. «Аббарет меня испытывал!» — радостно заявил Дирк, последовав примеру целителя и отхлебнув лимонада прямо из бутылки. От такого известия я едва не перевернула тарелку, которую как раз поставила себе на колени. Напряженно замерла с поднятой в воздух вилкой, вопросительно глядя на целителя. «Твой брат отличный поисковый маг», — спокойно подтвердил Аббарет. «Редкий и очень ценный дар. Его талант особенно впечатляет, если учесть, что его толком никто не учил. Я однажды помог матери найти ее серьги», — прошамкал с набитым ртом Дирк. «Но она накричала на меня и запретила даже думать об этом». «Знакомо», буркнула я, пытаясь каким-либо образом отрезать себе кусок отбивной и при этом не вывалить все содержимое тарелки себе на колени. «Ну, про то, что у тебя тоже есть магический дар, и без того было понятно сразу», — проговорил Аббарет. «Да, у тебя тоже?» — восхитился Дирк. «И какой же Хеда?» «Да так, пустяки всякие», — смущенно отозвалась я. «Огонь могу зажечь на расстоянии и потушить». «А еще можешь вызвать демона». Аббарет неприятно хохотнул. «Это я бы не назвал пустяком всяким». Я нахмурилась, глядя на целителя. «О чем он?» Но целитель не обращал на мое недоумение никакого внимания, усердно пережевывая отбивную и от удовольствия жмурясь. «Я полагала, отродье бога-пасынка может вызвать любой...» Наконец медленно протянула я, осознав, что иначе рискую не услышать никакого объяснения. «Ага, любой», — спокойно подтвердил Аббарет. «Правда, для этого нужно куда больше, чем капелька крови от пореза бумаги. Убийство человека, например. И обычно демоны не предлагают сделок тем, кто их вызвал. Они исполняют его самое сокровенное желание, после чего вселяются в его тело». «А смысл тогда вызывать демона?» Удивленно поинтересовался Дирк. «Какая-то несоразмерно большая плата за выполнение одного желания». «Желания бывают разными», — неопределенно отозвался Абальд, покосился на меня, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. Но после кратких раздумий все-таки добавил. «Кто-то настолько охвачен страстью, что даже ради краткого момента обладания предметом своего вожделения готов отдать душу. Кто-то мечтает о мести и готов умереть ради кары обидчику. Мало ли. К тому же демон далеко не сразу завладеет душой вызвавшего его. Он будет искушать, будет исполнять любую твою прихоть. И обреченный сам не заметит, что яд отродья медленно, но верно убивает его, пока не останется лишь тело. Кокон для кровожадного чудовища, вызванного из небытия давнишним ритуалом». Я зло зашипела сквозь зубы, все-таки капнув себе на платье жирным соусом. После чего отставила тарелку в сторону. Как-то у меня пропал аппетит после столь проникновенной речи Абальда. Нахлынули воспоминания о событиях прошлого вечера. «Ты не прав», — тихо проговорила я, обращаясь к целителю, который наблюдал за мной с совершенно непроницаемым выражением на лице. «То создание предлагало мне именно сделку. Месть за моих родных в обмен на поцелуй». «Вот это меня и удивляет больше всего». Абальд покачал головой. «Но не может столь могущественный демон быть вызван лишь капелькой крови. Не может! Что бы там ни утверждал Гарольд! У меня вообще такое чувство, будто чудовище поджидало именно тебя. Пряталось где-то в доме, выждая удобный момент, а вот... хоп! Выпрыгнула и давай искушать. И потом, что значит месть в обмен на поцелуй? Почему не на душу? Это стандартная сделка любого отродья бога пасынка. Если ему не нужна твоя душа, получается, у него уже есть чья-то». «Что бы случилось, если бы я поцеловала ту гадость?» — спросила я и сама содрогнулась от столь омерзительной мысли. «Демоны умеют искушать». Абальд недоверчиво покачал головой. «Если бы той гадости нужен был от тебя именно поцелуй, то, уверяю, он бы явился к тебе в совсем другом виде». «Получается, он не хотел, чтобы я заключала с ним сделки?» — переспросила я, совершенно запутавшись во всех этих измышлениях. «О том-то и речь», — задумчиво протянула Барит, опять потянувшись к бутылке. «Подожди». Я зажмурилась и отчаянно затрясла головой, силясь связать все эти факты в единую картину. Огненная лихорадка Дирка, приведшая меня к дверям Гарольда. Найра, якобы отправившаяся отдыхать, но при этом следившая за моими передвижениями. Порезы Дирка, вновь едва не приведшие его к смерти. Мой брат клялся, будто в них виновата, опять-таки, Найра. Уверение Абальда в том, что тому созданию в кабинете некроманта якобы была нужна от меня отнюдь не душа и не сделка. Гарольд сказал, что как маг почти на нуле сейчас. Тихо проговорила я. И ему понадобится много времени, чтобы восстановиться. Абальд молча смотрел на меня, видимо, ожидая, что я скажу дальше. «Выходит, все это?» Я неопределенно взмахнула рукой. «Было затеяно специально, чтобы...» Я пугливо не завершила мысль. «Как там Абальд сказал? Если отродье бога-пасынка заполучит в свои жадные лапы некроманта, то плохо придется всем жителям Хельюна». «Увы, но я тоже пришел к этому выводу». Абальд серьезно кивнул. «И еще мне очень не понравились слова Дирка о том, что Найра упомянула имя Кеймана». Я затаила дыхание. Неужели у целителя тоже есть зуб на племянника королевского наместника? Если так, то, возможно, в его лице я обрету столь нужного мне союзника. Но Абальд на таком важном моменте вдруг замолчал и жадно посмотрел на мою тарелку. «Если ты больше не хочешь, то я бы с огромным удовольствием доел за тобой», — внезапно проговорил он, слабо усмехнулся. «Говоря откровенно, чада готовит так себе. Ее неизменный суп мне уже поперек горла стоит». Я пожала плечами и кивнула, по-прежнему не испытывая аппетита. Абальд тут же вскочил на ноги и забрал у меня тарелку. Еще несколько минут в гостиной было тихо. Целитель чуть ли не урчал от удовольствия, расправляясь с моей порцией. Дирк все чаще клевал носом, видимо, из последних сил борясь с дремой. Я беспокойно на него поглядывала. Наверняка мой брат еще испытывает сильную слабость. Не успел оправиться от огненной лихорадки, как опять едва не погиб. «И что будет дальше?» Мой вопрос, обращенный к Абальду, гулким эхом повис в комнате. Я даже не ожидала, что он прозвучит с такой горькой обреченностью. Абальд едва не подавился. Сукаризный посмотрел на меня, словно досадуя, что я отвлекаю его от трапезы. Вздохнул и сделал еще один долгий глоток из бутылки с вином. «Если честно, будь моя воля, то я бы ничего не предпринимал», — проговорил он наконец, промокнув себе губы рукавом рубашки и не обращая внимания, что оставляет на тонком дорогом шелке винные разводы. «Сидел бы себе и дальше под защитой стены крыши. Встречал бы пару раз в неделю чаду и привычно давился бы ее супом. Даже более того, я готов тебе и твоему брату предложить кров и еду. Я вскинулась было спросить, на каких условиях? Но тут же посмотрела на Дирка, который сонно слушал нашу беседу и прикусила губу. Нет, если Абальд начнет намекать на что-нибудь неприличное, то я не желаю, чтобы при этом присутствовал мой брат. Естественно, без всяких дополнительных условий с моей стороны. С нажимом проговорил Абальд, без проблем угадав, о чем я подумала. Посмотрел на пустую тарелку перед собой и с усмешкой добавил: «Точнее, одно условие я все-таки поставлю. Было бы неплохо, если бы ты взяла готовку в свои руки. Но, право слово, не могу я уже этот проклятый суп есть на завтрак, обед и ужин». Я с трудом усидела на месте. Хотелось вскочить на ноги и запрыгать от восторга, хлопая в ладоши. Неужели все мои проблемы разрешатся так просто? Однако меня насторожило то, что почти сразу Абальд кисло скривился и опять припал к бутылке. Есть какое-то «но»? Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала я. Какое же? Гарольд. Абальд, не глядя на меня, встал и отошел к окну. Коснулся было тяжелой ткани, словно желая отдернуть гардину. Но в последний момент передумал. Гарольд скорее сравняет мой дом с землей, но не позволит тебе остаться здесь. Продолжил через несколько секунд целитель, пристально глядя на окно, словно обладал способностью видеть через занавески. И положение усугубляет тот факт, что он отравлен. Яд уже сейчас заставляет его испытывать гнев и ярость по любому маломальски значимому поводу. Пройдет несколько дней, и мой друг, увы, превратится в весьма приотвратного типа. А точнее, как раз ничего человеческого в нем не останется. У него останется только одно желание — ворваться сюда и вернуть то, что, как он считает, принадлежит ему по праву. «Моя сестра — свободная девушка», — возразил Дирк. «Она не обязана возвращаться к этому некроманту. Да, он приютил нас, но у тебя мне нравится намного, намного больше». После чего почти шепотом добавил: «К тому же тут нет этой старой ведьмы». «Ты выгонишь нас?» Почти беззвучно спросила я, пропустив рассуждение брата мимо ушей. Он слишком юн, чтобы узнать, какие отношения на самом деле связывают меня и Вейра Гарольда. Абальд очень долго молчал, по-прежнему стоя к нам спиной. Эта пауза длилась и длилась, пока я не почувствовала, как крик опасно забился в моем горле, грозясь в любой момент прорваться наружу. Я просто не могла больше сидеть и ждать решения целителя, потому что уже знала, каким оно будет. Но Абальд умудрился меня удивить. Неожиданно он повернулся, устало посмотрел на меня и тихо обронил: «Не говори глупостей, Хеда. Конечно же, нет». «Дурак!» Раскатисто вдруг прорычала Тиана из дальнего угла. Презрительно махнула хвостом и растаяла, прежде взглянув на меня ненавидящим взором горящих зеленым пламенем глаз. И у меня в ушах вновь прозвучало ее грозное предупреждение о скорой смерти, которая случится в этом доме. «А ведь он там!» Вдруг пробормотал Дирк. Несчастный уже почти заснул, свернувшись на ковре подле остатков былого пиршества. Прерывисто вздохнул и добавил: «Он стоит перед домом и ждет. Ждет, когда ты выйдешь к нему, Хеда». Опять вернулось чувство того, будто за гординами кто-то притаился. Я передернула плечами, почувствовав, как мое сердце сжало когтистая лапа дурного предчувствия.